История воспитания мальчика способна заинтересовать лишь немногих людей, если не считать его родителей. Хаким, как известно, был сирота. В книгах школы святого Ксаверия записано, что отчет об успехах Кима посылался в конце каждого триместра полковнику Крейтону и отцу Виктору, от которого регулярно поступали деньги на его воспитание. Далее в тех же книгах говорится, что он проявлял большие способности к математике, а также к черчению карт, и за успехи в этих занятиях получил награду – «Жизнь лорда Лоренса» в кожаном переплете в двух томах – 9 рупий 8 ан. В этом же триместре, в возрасте 14 лет и 10 месяцев, Ким участвовал в футбольном состязании школы святого Ксаверия с Олигархским мусульманским колледжем. Примерно в это же время ему вторично прививали оспу. Отсюда мы можем заключить, что в Лакхнау опять вспыхнула эпидемия оспы. Карандашные пометки на полях старого именного списка свидетельствуют о том, что его несколько раз карали за беседы с неподходящими лицами, а однажды, кажется, сурово наказали за то, что он отлучился на день в обществе уличного нищего. Это случилось, когда он перелез через ворота и на берегах Гумти целый день упрашивал ламу взять его с собой на дорогу на следующие каникулы. Хоть на месяц, хоть на недельку, а лама с бесстрастным лицом доказывал, что время еще не настало. «Киму надо стремиться», — говорил старик, когда они вместе угощались лепешками, — «достигнуть всей мудрости сахибов, а там видно будет». Рука дружбы, очевидно, каким-то образом отвела бич бедствия, ибо 6 недель спустя Ким, имея роду 15 лет и 8 месяцев, сдал экзамен по элементарной топографической съемке с большим успехом. Начиная с этого времени, отчеты о нем молчат. Фамилия его не появилась в ежегодном списке лиц, поступивших на службу в межевое ведомство Индии, хотя в списке окончивших школу против нее стоит пометка «Выбыл с назначением». Несколько раз за эти 3 года лама возвращался в бинарецкий храм Тиртанхары, слегка похудевший и, насколько это было возможно, еще чуть пожелтевший, но мягкий и бесхитростный, как всегда. Иногда он приходил с юга, с южной окраины Тутикорина, откуда чудесные огненные лодки плывут на Цейлон, туда, где живут жрецы, знающие язык пали, иногда сырого зеленого запада из Бомбея, окруженного трубами хлопчатобумажных фабрик, а однажды с севера. Направляясь туда, он отмахал 800 миль, чтобы проговорить целый день с хранителем священных изображений в Доме чудес. Он входил в свою прохладную келью, сложенную из резного мрамора. Жрецы храма хорошо относились к старику, смывал себя дорожную пыль, совершал молитву и, хорошо знакомый теперь с железнодорожными порядками, уезжал в вагоне 3-го класса в Лакхнау. Следует отметить, что, возвращаясь оттуда, он, как об этом сообщал его друг-искатель главному жрецу, на некоторое время переставал горевать о потере своей реки и рисовать диковинное изображение колеса жизни, но предпочитал говорить о красоте и мудрости некоего таинственного челы, которого никто из обитателей храма никогда не видел. Да, он всю Индию исходил по следам благословенных ног. У хранителя до сих пор находится весьма подробный отчет о его странствиях и размышлениях. В жизни ему осталось лишь одно — найти реку Стрелы. Однако во сне ему было явлено, что это дело нельзя предпринимать с надеждой на успех, если искатель не будет иметь при себе челы, которому предназначено довести искание до желанного конца — челы, достигшего глубин мудрости, такой же мудрости, какой одарены беловолосые хранители священных изображений. Так, например, тут вынималась табакерка, и любезные жрецы джайны спешили умолкнуть. Давным-давно, когда Девадатта был царем Бенареса, все слушайте джатаку. Царские охотники поймали слона, и прежде чем ему удалось от них вырваться, надели ему на ногу страшные железные кандалы. Ярость и ненависть овладели его сердцем, и он старался снять с себя кандалы, носясь взад и вперед по лесам, просил своих братьев-слонов сдернуть их прочь. Один за другим слоны пробовали снять кандалы хоботами, но это не удавалось. Наконец они заявили, что звериной силой кольца не снять. А в чаще леса лежал новорожденный, еще влажный от влаги рождения слоненок этого стада, родившийся накануне. Мать его умерла. Скованный слон, забыв о собственных муках, сказал: «Если я не позабочусь об этом сосунке, он погибнет под нашими ногами». И так он встал над детенышем и ногами своими заградил его от беспорядочного движущегося стада. И он попросил молока у одной добродетельной слонихи. И слоненок стал расти, а скованный слон был ему наставником и защитником. Но слон, все слушайте Джатаку, только в 35 лет достигает полной силы, и в течение 35 сезонов дождей скованный слон заботился о младшем слоне, и все это время оковы въедались в его тело. Тогда однажды юный слон заметил железо, до половины вошедшее в тело, и, обратившись к старшему, спросил: «Что это такое?» «Это мое горе», — ответил тот, кто заботился о слоненке. Тогда молодой слон вытянул хобот и в мгновение ока сорвал кольцо, говоря: «Наступил долгожданный час». Итак, добродетельный слон, терпеливо ожидавший и совершавший добрые дела, в назначенный срок был избавлен от своих страданий тем самым слоненком, о котором он заботился, позабыв о себе. Все слушайте Джатаку, ибо слон был Ананд, а слоненок, сорвавший кольцо, никто иной, как сам владыка. Потом лама добродушно качал головой и, неустанно постукивая четками, обращал внимание своих слушателей на то, насколько этот слоненок был неповинен в грехе гордости. Он был столь же смиренен, как некий чела, который, увидев учителя своего сидящим в пыли за вратами учености, перепрыгнул через ворота, ибо они были закрыты, и прижал учителя к своему сердцу на глазах у всего надменного города. Велика будет награда такого учителя и такого челы, когда наступит для них время вместе искать освобождение. Так говорил лама, легко, как летучая мышь, перемещаясь по Индии. Некая старуха, острая на язык, обитающая в одном доме посреди фруктовых деревьев за Сахаранпуром, почитала его, как другая женщина почитала пророка. Но она не могла заполучить его к себе за стены дома. Он сидел в одной из комнат на переднем дворе, над которой ворковали голуби, а хозяйка снимала с лица ненужное покрывало и болтала о духах и демонах Кулу, о нерожденных внуках и о дерзком на язык постреленке, который говорил с нею во время отдыха в пути. Однажды лама, свернув с большого колесного пути ниже Амбалы, в одиночестве дошел до деревни, жрец, который некогда пытался одурманить его. Но доброе небо, охраняющее лам, в сумерках направило его по полям, погруженного в себя и ни о чем не подозревающего, к дверям Рисалтра. Тут могло выйти серьезное недоразумение, ибо старый воин спросил, почему друг всего мира проходил этой дорогой всего 6 дней назад. «Этого не может быть», — сказал лама. «Он вернулся к своим сородичам». «Нет, он сидел в этом углу 5 ночей назад и рассказывал сотни смешных историй», — стоял на своем хозяин. «Правда, исчез он внезапно на рассвете после дурацкой болтовни с моей внучкой. Он растет быстро, но он все тот же друг звезд, который сообщил мне истинное слово о войне. А разве вы не разошлись?» «Да и нет», — ответил лама. «Мы не совсем разошлись, но нам не пришло еще время вместе выйти на дорогу. Он постигает мудрость в другом месте. Мы должны ждать. Ну, все равно. Но если это не тот мальчик, так почему же он постоянно говорит о тебе? — А что он говорил? — спросил лама в волнении. — Добрые слова, сотню тысяч добрых слов. Говорил, что ты его отец и мать и тому подобное. Жаль, что он не поступил на королевскую службу. Он не знает страха. Это известие удивило ламу, который в ту пору не знал, как свято соблюдал Ким договор, заключенный с Махбубом Али и поневоле подтвержденный полковником Крейтоном. «Не надо запрещать молодому пони немного поиграть», — сказал барышник, когда полковник заметил, что нелепо шляться по Индии во время каникул. «Если ему не позволят уйти и бродить по своей воле, он не посмотрит на запрещение. И тогда кто его поймает?» «Полковник Сахиб, только раз в 1000 лет рождается конь, столь способный к игре, как этот ваш жеребенок». А нам люди нужны.